Яков Аким. «Облака». Облако за облаком по небу гналось, за облаком лодкой облако лось. Лось шагает ходко, не хочет отстать, но рогами лодку не может достать. А ветер гонит, гонит, торопит облака, то с налету тронет, то шевельнет слегка. Стало меньше лодочка, вытянулся лось, и от лося облачко вдруг оторвалось. «Где же лось прыгучий? Позабудь о нем!» Обернулась туча скачущим конем. За ним ребенок, белый же ребенок. Вот какая конница теперь за лодкой гонится. А ветер пуще, пуще поднялся, и выросли у лодки паруса. «Догоняйте, рысаки, лодочка вертка!» Я лежу у реки, я гляжу из-под руки, и бегут надо мной в небе облака.